Жоэль Дикер. Исчезновение Стефани Мейлер. Посвящается Констанс. Сейчас, когда вы собираетесь погрузиться в этот роман, мне хочется отдать дань памяти моему издателю Бернару де Фалуа, покинувшему нас в январе 2018 года. Это был необыкновенный человек, обладавший исключительным издательским чутьем. Я обязан ему всем. Он был главной удачей в моей жизни. Мне его будет страшно не хватать. Давайте читать. В связи с событиями 30 июля 1994 года. О том, что случилось 30 июля 1994 года в фешенебельном курортном городке Орфеа на Океанском побережье, слышали только люди, хорошо знающие район Хэмптонов, штат Нью-Йорк. Хэмптоны, Хэмптонс. Фешенебельные курортные поселки Ист-Хэмптон, Бридж-Хэмптон, Саут-Хэмптон и другие, давшие название местности на Лонг-Айленде, где они расположены. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания переводчика. В тот день в Орфеа открывался первый театральный фестиваль, событие национального масштаба, собравшее многочисленную публику. Под вечер все туристы и местные жители начали стекаться на Мейн-стрит, где мэрия устроила праздничные мероприятия. Опустевшие жилые кварталы походили на город-призрак. Ни пешеходов на тротуарах, ни семейных пар на террасах, ни ребятишек, гоняющих на роликах, ни души в садах. Все ушли в центр. Около 8 часов единственным признаком жизни в безлюдном квартале Пенфилд был автомобиль, медленно кативший по пустынным улицам. Мужчина за рулем напряженно вглядывался в окрестности. В глазах его читалась смертельная тревога. Первый раз в жизни он чувствовал себя настолько одиноким. Помощи ждать неоткуда. Что делать — непонятно. Он безуспешно искал жену, та ушла на пробежку и до сих пор не вернулась. Сэмюэл и Меган Пейделин относились к числу тех редких горожан, что решили в первый день фестиваля остаться дома. Билетов на спектакль, которым открывался фестиваль, им не досталось, кассы брали сбою. А толкаться на народных гуляниях на Мейн-стрит и набережной у них не было ни малейшего желания. Под вечер, около 7:30, Меган, как обычно, отправилась на пробежку. Каждый вечер она делала свой непременный круг по городу и только в воскресенье давала телу короткий отдых. От дома всегда бежала вверх по Пенфилд-стрит до Пенфилд-Крессент, огибавший полукругом небольшой парк. Там останавливалась, делала на газоне комплекс упражнений, всегда один и тот же, и тем же путем бежала обратно. Все вместе занимало ровно 45 минут. Иногда 50, если она упражнялась подольше, но никак не больше. В 19:30 Сэмюэлу Пейделину показалось странным, что жены до сих пор нет дома. В 19:45 он начал беспокоиться. В 20:00 он шагал взад-вперед по гостиной, не находя себе места. Наконец, в 20:10 он не выдержал, сел в машину и стал объезжать квартал. Логичнее всего было двинуться по обычному маршруту Меган. Так он и сделал. Доехал по Пенфилд-стрит до Пенфилд-Крессент и свернул. Было 20:20. Вокруг ни единой живой души. Он на минуту остановился, вгляделся в парк, но там никого не было. Уже тронувшись с места, он вдруг заметил какие-то очертания на тротуаре. Сперва решил, что это куча тряпок. Потом понял, что видит человеческое тело. С колотящимся сердцем он выскочил из машины. Это была жена. В полиции Сэмюэл Пейделин скажет, первое, что пришло ему в голову, ей стало плохо из-за жары. Он испугался, что у Меган сердечный приступ. Но, подойдя поближе, увидел кровь и дырочку у нее в затылке. Он закричал, стал звать на помощь, не понимая, то ли ему оставаться подле жены, то ли куда-то бежать, стучаться во все двери, пусть кто-нибудь вызовет скорую. Перед глазами все плыло, ноги подгибались. В конце концов его крики услышал житель одной из соседних улиц, он-то и позвонил в службу спасения. Через несколько минут полиция оцепила квартал. Один из полицейских, которые первыми прибыли на место и устанавливали ограждение, заметил, что в доме мэра, совсем рядом с телом Меган, приоткрыта дверь. Заинтересовавшись, он подошел поближе. Дверь была выбита. Выхватив револьвер, он одним прыжком взлетел на крыльцо и крикнул: «Полиция!» Ответом было молчание. Он толкнул дверь носком ботинка и увидел в коридоре труп женщины. Он тут же вызвал подкрепление и медленно двинулся вглубь дома, не опуская револьвер. В маленькой гостиной по правую руку с ужасом обнаружил тело мальчика. А потом на кухне нашел и убитого мэра, плавающего в луже крови. Убийца уничтожил всю семью.